Глава 17. Стоит дракону уйти, как я заваливаюсь в нагретое кресло, прикладываю ладони к пылающим щекам. Меня потряхивает от пережитого волнения. Какой же у Шейна сложный характер. У него в голове не тараканы, а настоящие тараканища размером с бульдозер. Говорит, что готов следовать моим рекомендациям, но даже на массаж головы я его еле уговорила. Отказался показать рану, а потом вскочил с кресла, как ужаленный. Очевидно же, что массаж помог. В комнате потеплело, да и магия перестала давить на плечи. Но тогда почему Шейн остался недоволен? Этому дракону ничем не угодишь. Но главное, мой план работает. Если даже такая мелочь, как массаж, снизила градус негативных эмоций, то и прочие техники позитива помогут. Возможно, если применить их в комплексе, то рана исчезнет, а я смогу отправиться домой. Тут в дверь стучатся, а внутрь заглядывает дворецкий. «Как вы, леди?» — с беспокойством вам, — спрашивает он, переступая порог. Он делает несколько шагов вглубь помещения, с опаской оглядывается по сторонам. «Ох, ну тут и холод, все во льду». «Якоб», — радуюсь я знакомому лицу, поднимаюсь с кресла. «Леди Алиса, давайте скорее выйдем». Жалобно просит дворецкий, прикладывая платок к своему побледневшему лицу. «Здесь столько магии, что невозможно находиться. Как вы еще на ногах стоите?» Я удивленно хлопаю глазами, ведь негативного влияния магии не чувствую. Должно быть, меня спасает сильная искра. А вот якобы с каждой секундой хуже и хуже. Он даже опирается на стену, чтобы не упасть. Мне совершенно не улыбается стать причиной его обморока, поэтому я спешу к дворецкому, подхватываю под локоть и помогаю выйти из дома. Отпустив его руку, вздыхаю полной грудью. На улице разгар дня. Солнце стоит высоко, ласково греет. Небо голубое, без единого облачка. Если долго на него смотреть, то можно забыть, что это чужой мир. Но если опустить взгляд, то сразу вспоминаешь, где находишься. Вон маги-убаты, в которых горит смоляной огонь. Вон марширует закованная в доспехи стража, вон суетятся служанки в черно-белой форме. Я замечаю, что на меня косятся с выражением благоговейного ужаса, как если бы я спрыгнула в жерло вулкана, а после вышла бы из него без единого ожога. Я оглядываюсь на дом и застываю в немом удивлении. Стены и крышу поместья покрывает толстая корка льда. Трава кругом серебрится от изморози. Ближайшие деревья стоят подранные. Словно листья с них сорвало безумным порывом ветра. «Леди, пойдемте», — торопит Якоб. Он уже отдышался и теперь поторапливает. «А куда мы спешим?» — уточняю, следуя за дворецким. «Властитель приказал показать вас лекарю, а также заняться вашим образованием, для начала научить читать». «Когда Шейн успел это приказать?» — удивляюсь я про себя. «И ведь запомнил мою просьбу». Я невольно пытаюсь высмотреть дракона сначала в саду, потом у замка. В конце концов спрашиваю, а где сейчас его светлость? «Властитель ушел порталом к мертвым землям», — отвечает Якоб. «Опять?» Мысленно хмурюсь я, прикидывая, чем это может грозить. «Вот ведь отправился в таком ужасном состоянии. Нет, я не волнуюсь, мне вообще плевать, как этот самодовольный деспот себя калечит». Но от здоровья дракона зависит и моя жизнь. Неужели нельзя хоть немного поберечься? «А что именно он делает в мертвых землях?» — спрашиваю. «Заботится о безопасности Мортланда», — уклончиво отвечает Якоб. «Как именно? Укрепляет барьер?» «В том числе». Якоб явно не горит желанием посвящать попаданку во внутренние дела империи. Я внимательно поглядываю на дворецкого. Все-таки непонятно, как он ко мне относится. С одной стороны, вежлив, учтив, проявляет одно лишь уважение, но с другой ведет себя странно. Например, вчера он не объяснил служанкам, почему надо срочно прибраться в доме, не принес мне еды, хотя, судя по всему, Шейн велел ему обо всем позаботиться. На мои вопросы отвечает крайне неохотно, хотя про мертвые земли мне даже служанки рассказывали без всяких секретностей. Такое ощущение, что Якоб только притворяется приятным парнем. А на самом деле я ему глубоко неприятна. «Или я просто ищу проблему на ровном месте», — подсказывает внутренний голос. «Да и не обязан Якоб меня любить. Я здесь чужая. Все равно, что гастарбайтер. А может, он верит в судьбу, что написано на сердце Мортланда, вот и старается во имя всеобщего блага. Ладно, думаю я. Надо сосредоточиться на текущих задачах. Научусь читать и порыскаю по книгам. Наверняка там найдется много полезного. А при встрече с Шейном буду настаивать, чтобы он взял отпуск. А то и себя, и меня доведет. На входе в Белый замок я снова перехватываю пристальные взгляды. На этот раз от свиты янтарного дракона. Значит, и сам янтарный неподалеку? Он так и не послал мне весточку. Но теперь я и так знаю судьбу стального. Значит, удивить меня нечем. Хотя... Я думаю об этом, пока мы идем по коридорам дворца. Первым делом посещаем доктора. После короткого осмотра он сообщает, что у меня есть признаки зарождающейся простуды, и не стоит мне снова переохлаждаться. Вдобавок, не помешало бы больше кушать и меньше нервничать. А так я более чем здорова. Это радует. Хотя я не сомневаюсь, что в магическом мире вылечить ОРВИ — это дело пары секунд. После Якоб отводит меня в дворцовую библиотеку. Передо мной предстает огромный зал с высоченными потолками. Массивные стеллажи заставлены книгами. Некоторые корешки мягко мерцают в полумраке. Воздух тут прохладный, пахнет бумагой, свет приглушенный. Вдоль стен тянутся витые стеклянные трубки, внутри которых колышется черное пламя магии. «Это тоже магия Аббаты, понимаю я, просто другой формы. Людей в помещении немного. Охранник на входе, старая бабулька за одним из столиков и высокий худой мужчина у полок. Последний оборачивается, окидывает нас строгим взглядом светлых глаз. К нему-то мы и направляемся. Якоб представляет нас друг другу. Мужчину зовут Рузан. Он смотритель библиотеки, по совместительству педагог. Рузан глядит на меня с таким раздражением, словно я пролила чай на его любимую книгу. Похоже, попаданок смотритель не жалует. Попрощавшись, дворецкий уходит, а Рузан усаживает меня за один из дальних столиков. «Наверное, думаете, что я щелкну пальцами, и грамота осенит вашу голову?» — спрашивает он, скрестив жилистые руки. Я смущаюсь, нервно тереблю подол, ведь он угадал. Именно так и думаю. Судя по всему, ошибаюсь. Чувствую себя как на экзамене, подготовиться к которому я совершенно забыла. Хотя в чем я провинилась? «В этом мире я всего несколько дней», — вежливо говорю. «И правда мало что знаю, но я готова учиться, если вы готовы меня учить». Смотритель удивленно поднимает брови, хмыкает, а потом идет к ближайшей полке. Вернувшись с хлопком, кладет передо мной толстую книгу. «Ну, давай посмотрим, насколько тебя хватит, попаданка», — с угрозой говорит он. Следующие 3 часа мы испытываем извилины моего мозга на прочность. Местный алфавит насчитывает больше 100 букв, а их начертания совсем не похожи на привычную кириллицу. Но благодаря тому, что звучание языка уже загружено в мою голову, обучение движется 7-мильными шагами. Я стараюсь изо всех сил. Под конец смотритель даже смягчается и просит служанку принести нам чай прямо в библиотеку. «Вы куда усидчивее многих моих учеников, леди Алиса?» Не сходит Рузан до комплимента. «Просто вы очень интересно объясняете». Вежливо улыбаюсь я, а сама вспоминаю, как по 6 часов сидела на парах, а потом столько же за домашним заданием. Разве закаленного студента удивишь? Рузан принимает похвалу серьезным кивком. «Думаю, пара дней, и любая книга будет вам по плечу. У вас остались вопросы на сегодня? Может быть, вам интересно узнать что-то про мир вокруг?» «О, да, очень интересно. Наконец-то хоть кто-то спросил. Хочется воскликнуть мне. На самом деле вопросов тьма. Мне не терпится узнать побольше про Шейна, про его обязанности и семью, про мертвые земли и про магию, про черный замок, про судьбы и землю, про политику Мортланда и местные обычаи, про страны и иерархию власти драконьих государств. Но я решаю зайти издалека, чтобы... как с Якобом, не напороться на стену молчания. Я совсем не представляю географию этого мира. Сколько существует драконьих государств? Рузан задумчиво щурит светлые глаза, а потом встает и уходит вглубь библиотеки. Возвращается с Талмудом в руках. Он раскрывает книгу на географической карте. Я с интересом подаюсь вперед, рассматривая картинку. Посреди карты огромный материк, Его окружает вода и россыпи островов. «Острова заняты разрозненными государствами без драконов», — говорит Рузан. «А это Мортланд», — он указывает на материк. «Магическая империя, что состоит из 13 драконьих государств. В каждой свой властитель. Управляет Мортландом совет исправителей от каждого государства. Решения принимаются голосованием, а вес голоса зависит от силы дракона». «Слышала, стальной дракон один из сильнейших», — вспоминаю я. «Да, если быть точным, то на данный момент Шейн Листериус — самый сильный представитель драконьей расы. В его светлости решающий голос по большинству вопросов. А кроме того, он имеет право наложить вето на любое решение. Но также на нем лежат и обязанности...» Рузан показывает на темное пятно в самом сердце материка. «Мертвые земли», — догадываюсь я. «Верно. Устойчивость барьера напрямую зависит от состояния магии сильнейшего дракона». «Ох, и часто случаются прорывы?» — спрашиваю. «Последнее время все чаще», — задумчиво говорит мужчина, а сам смотрит на меня странным взглядом. Мне мерещится, что его светлые глаза светятся изнутри. «Ваша судьба очень интересная», — вдруг говорит он. «Что?» — бормочу. «Вы тоже ее знаете?» «Да, поверьте, уже многие в курсе. Не удивлюсь, если о вас успели в газетах написать. Как думаете, что вас ждет?» «Я надеюсь вернуться домой», — говорю честно. Мужчина хмыкает и переставляет свой стул поближе, наклоняется так, словно хочет поведать тайну. «Драконы — невероятные собственники», — шепчет Рузан, — «и уважают только силу. Вы правда думаете, что вас отпустят?» «Моя судьба — это кот в мешке», — говорю я. «Неизвестно, как она исполнится и что это за сила Бога. Не факт, что кто-то захочет рисковать». «Вы плохо знаете драконов, Алиса. Хотите совет?» «Даже не знаю», — бормочу. «Мне вдруг становится ужасно неуютно. От этих холодных слов, от горящих глаз. Хочется отодвинуться подальше». «Я все же его дам», — шепчет Рузан, обдавая дыханием мою щеку. «В вашей судьбе есть условие, не выполнив которое вы умрете. Оно про любовь, верно?» «Да. Единственный выход для вас — влюбиться и влюбить в себя». «Влюбить? Кого?» — бормочу потерянно. «Дракона, ясное дело, того, кто станет вашим мужем. Я не планирую выходить замуж за дракона. Но это случится, и очень скоро. Вас не спросят и домой не отпустят. Вы ходячая бомба, Алиса, и тот, кто вас присвоит, получит силу над многими. И вы... Вы просто должны позаботиться о себе, понимаете?» Смотритель наклоняется совсем близко, заглядывает в глаза, а у меня пересыхает в горле. Я резко поднимаюсь. «Спасибо за совет, но я уж как-нибудь сама разберусь». «Как скажете», — успокаивающе улыбается Рузан. «Но знаете, еще вы можете сбежать. О, вы ведь думали о побеге, правда? Если бы не этот ошейник». «К чему вы клоните?» «Дайте вашу руку», — тихо говорит Рузан. «В груди у меня скребется тревога. Невольно я тянусь к шее, пробегаюсь пальцами по гладкому металлу кольца. Смотритель прав, конечно, я думала о побеге и о том, что Шейн может не исполнить обещание. Но разве слова Рузана — это не измена? Стальной ему голову оторвет, если узнает, и мне заодно. Надо выслушать предложение, а уж потом решать». Думаю я и все-таки протягиваю вперед руку. Рузан осторожно берет ее, переворачивает ладонью вверх и кладет на нее что-то маленькое и холодное. Это булавка. Обыкновенная булавка с замочком, какую можно прицепить к одежде. «Что это?» — спрашиваю я. «Подарок», — отвечает Рузан. «Меня просили вам передать». «Кто?» «Союзник. Честно говоря, я сомневался, стоит ли выполнять его просьбу, но вы мне понравились. Я хочу вам помочь». «Все это очень подозрительно, Рузан», — говорю я. «Зачем вам это?» «Понимаю ваше недоверие, леди, но я лишь хочу мира, как и все. А мир — это стабильность. Что случится, если один из драконов получит силу Бога? Разразится война? Или наш континент сгорит в магическом безумии?» «Никому это не пережить. Это какая-то ерунда. Я все сделаю, чтобы моя судьба не исполнилась, но все-таки почему вы решили, что сила Бога сведет дракона с ума?» Смотритель качает головой. «Ваша судьба завязана на любовь», — шепчет он. «Думаете, просто так? Разве в этом есть скрытый смысл?» Я прочитал много книг, Алиса, и могу предположить, что сила, которую вы подарите мужу, может иметь разный окрас. Если вы будете полны любви, то и сила будет светлой. В другом случае она окажется темной и злой. Тогда тот, кто примет подарок вашей судьбы, попросту сойдет с ума, и вы первые сгорите в пожаре безумия. Именно об этом ваша судьба. Без взаимных чувств вы умрете. Вот почему вы должны влюбиться и влюбить, либо бежать. Иначе погубите не только себя, но всех нас. У меня звенят нервы, а к горлу подкатывает ком. Я не знаю, правду ли говорит Рузан, но он, похоже, верит в свои слова. «И как же мне поможет булавка?» — бормочу. Голос мужчины падает ниже шепота. «Это не просто какая-то булавка, это артефакт. Если уколоть острием стального дракона, то ваш ошейник спадет. Вы будете свободны. Но, сами понимаете, момент следует подобрать с умом». «Все это очень странно, очень размыто. Мое сердце испуганно бьется о ребра. Я чувствую себя так, словно стала центром дворцовых интриг. Союзник — это кто? Янтарный? Это и есть его весточка. Я чувствую, что не должна принимать странный подарок. Слова Рузана могут оказаться ложью, а булавка — ловушкой. Если стальной меня с ней поймает, то нашему договору конец. Слишком опасно». Я сжимаю кулак, мотаю головой, говорю. «Нет, не могу. Заберите, пожалуйста». «Вам не обязательно ею пользоваться, Алиса. Пусть это будет ваш запасной путь». Смотритель накрывает мою руку своей. Светлые глаза мерцают, точно звезды. «Брать булавку или не брать?» — колотится в уме. «Это точно ловушка», — шепчет паника. Я собираюсь снова отказаться. Как вдруг по библиотеке проходится низкий гул. Смотритель отшатывается. По его лицу пробегает судорога страха. А потом... Дверь распахивается, и в библиотеку заходит Шейн. Красный плащ развивается за его плечами, как кровавое знамя. Маги-обаты вспыхивают, словно в них плеснули бензина. Дракон окидывает помещение темным взглядом, останавливается на мне, говорит своим низким рычащим голосом. «Алиса!» Меня пробирает дрожь, кровь отливает от щек. «Да», — шепчу онемевшими губами. «Пойдем». Резкий выдох, тяжелый взгляд. Я киваю и почти бегу к Шейну, чувствуя, как с каждым шагом становится тяжело дышать. Магии кругом слишком много. Стальной выглядит так, словно только что вернулся с кровавой битвы. Лицо серое, губы запеклись, волосы в пепле, от запаха дыма горько на языке. Шейн дергает уголком рта и выходит первый. Я же задерживаюсь на пороге, оборачиваюсь. Рузана нигде нет. Словно он растворился, как мираж. Вот только его опасный подарок все еще при мне. Я стискиваю кулак, ощущая ладонью холодную сталь булавки.